Глава восьмая. Я видела, как Мэрат и этот незнакомец посмотрели на свои запястья и прекрасно заметила, какими взглядами они скользнули по браслетам. Мне от этого стало как-то жутковато. По ногам скользнул будоражащий холодок, будто предзнаменуя что-то нехорошее, страшное и, несомненно, опасное. Я сделала один шаг назад, словно на интуитивном уровне пытаясь убежать от чего-то ужасного. Но случайно ногой задела нож, который оставила лежать на полу. Он цокнул о плитку и откатился в сторону. Негромко, но в возникшей тишине очень слышно. В этот момент они заметили меня. Практически одновременно обернулись. И уже в следующую секунду я ощутила их взгляды на себе. Из-за этого мне стало жутко неуютно. Незнакомец посмотрел на мои окровавленные ладони, а потом на руну. «То, что только что произошло твоих рук, дело?» Спросил он холодно, а у меня от звучания его хрипловатого голоса сердце странно заколотилось. Незнакомец поддел пальцем браслет и потянул его. Было видно, что силы в нем немерено, но даже несмотря на это, браслет остался цел. Поза у парня расслабленная, вальяжная. Он положил ладони в карманы брюк и еле заметно склонил голову на бок. Но чувство самосохранения тревожно нашептывало мне, что с этим незнакомцем стоило быть очень осторожной. Это трудно объяснить, просто само его присутствие давило на сознание, подавляло. Я впервые в жизни ощущала нечто подобное, страх перед тем, кого даже не знала. Не совсем. Я отрицательно покачала головой, при этом лихорадочно размышляя, как объяснить эту ситуацию. К сожалению, ничего не успела сказать, меня перебил Мэрат. «Ты вызывала темного духа?» «Не вопрос. Утверждение. Кат был сильным магом, поэтому я не удивилась, что он узнал руну. Мэрат, нахмурив брови, рассматривал кровавые рисунки на полу, понимал, в чем дело. Вызвать я пыталась темного духа, но явился Кат и этот незнакомец. И Мэрату это точно не понравилось. А меня поражало, что призыв признал этих двоих полностью темными, бездушными и бесноватыми созданиями, надев на них браслеты, которые предназначались темным духом, почти что демонам». «Вызывала», ответила, шумно выдохнув. «Понимала, что это не тот случай, когда я смогла бы притвориться дурочкой или сумела бы все отрицать. Но, наверное, сделала что-то не так, ведь вместо духа явились вы». Я несколько раз кашлянула, понимала, что Мэрат узнать меня не мог даже по голосу, ведь последний раз мы виделись 5 лет назад. Но все равно мне было не по себе, ведь Мэрат – страшный человек. И даже он мог бы быть тем, из-за кого я оказалась в Дюран. В прошлом между нами была очень сильная ссора, а Кат, насколько я знала, никого безнаказанным не оставлял. «Глупая идиотка», — сказал Мэрат. Для него я сейчас была слабоумной первокурсницей, посягнувшей на запретную магию и явно что-то напутавшей с ней. «Зачем ты вызывала этого духа?» — спросил незнакомец. Опять холодно и сухо, а мне все равно было не по себе. Даже когда он так спокойно задавал вопросы, почему-то сейчас этот холод казался мне куда хуже открытой буйной агрессии. Для защиты от старших девчонок. Одна закрыла меня тут, и я хотела призвать духа, чтобы он помог мне выбраться отсюда. Я боюсь находиться вне своей комнаты после наступления комендантского часа. Я сказала глупость. Теперь они считали меня не только идиоткой-первокурсницей, пользующейся запретной магией, но и делающей это из-за пустяка. Даже без слов я ощущала их отношение ко мне. Настолько плохое и пренебрежительное, что впору было бы брать лопату и копать себе могилу. Ведь они точно не были рады быть втянутым в нечто такое. Но если бы я не знала всех нюансов и очутилась на их местах, наверное, тоже была бы не рада такому случаю. «До утра ты снимешь браслет», — сказал незнакомец, и слова прозвучали как приговор. Его не волновало, как я сниму браслет, и он не говорил, что со мной будет, если у меня не получится это сделать. Без лишних слов, ясно, ничего хорошего. Больше ничего не говоря, он пошел к двери, собирался уйти, но метрах в 5 от меня остановился. И я догадывалась, почему. «Эти двое помогать мне не будут, это ясно. Они не духи, а создания из плоти и крови. Значит, призыв на них не накинул послушания. Вот только браслеты делали свое дело. Они были прикованы к кольцу, а значит, Мэрат и этот незнакомец были прикованы ко мне. Они уже сейчас считали меня ничтожной, глупой первокурсницей. Но дальше определенного расстояния отойти от меня не могли. Думаю, они уже скоро это поймут».